Инспектор, который допрашивал меня утром, этому не поверил и посоветовал мне изменить мою систему защиты, а когда я продолжал настаивать на своем, он рассердился. Однако же это правда. Если драма произошла в то время, пока я спал, то я ничего не слышал. Мне ничего не снилось. Я ничего не помню. В сознании у меня образовался какой-то провал, иначе это не назовешь. Проснулся я от боли в боку, совсем разбитый. Некоторое время спустя я даже не сознавал, где нахожусь. Потом поднялся. Вы чувствовали, что пьяны? Не могу утверждать. Сейчас все это кажется мне кошмаром. Я зажег свет. Подумал, не налить ли себе еще виски. Потом выпил стакан воды и, наконец, стал подниматься по лестнице. Хотели разбудить жену, чтобы с нею посоветоваться. Жоссе не ответил и с удивлением, даже сукаризной, посмотрел на комиссара. Казалось, он хотел сказать, и это у меня спрашиваете вы. А Мегре слегка смущенно пробормотал. Продолжайте. Я вошел в комнату, в свою комнату, зажег свет и посмотрел на себя в зеркало. Мне стало противно при виде своего небритого лица и провалившихся глаз. У меня болела голова. Машинально я толкнул дверь в спальню Кристины и увидел то, что вы видели сегодня утром. В кабинете Мегре воцарилось молчание. Даже не верилось, что за окном в том же ритме продолжается жизнь. Весело светит солнце, пахнет весной. Под мостом Сен-Мишель, несмотря на шум, спали двое бродяг, накрыв головы газетами, а двое влюбленных, сидя на каменном парапете, свесили ноги над водой, в которой дрожали их отражения. «Постарайтесь не упустить никаких подробностей», — посоветовал комиссар. Жоссе знаком дал понять, что постарается. «Вы зажгли свет в комнате жены?» «Нет, у меня не хватило смелости». Вы подошли к ее постели. Я и издали видел достаточно. Вы не удостоверились, действительно ли она мертва? Это было очевидно. Какова была ваша первая реакция? Позвонить по телефону. Я даже подошел к аппарату и снял трубку. Куда вы собирались звонить? Не знаю. О полиции я сразу и не подумал. Наверное, я собрался позвонить нашему врачу, доктору Баделю. Он наш приятель. Почему же вы не позвонили? Он ответил со вздохом. Не знаю. Опустив голову на руку, он либо действительно размышлял, либо искусно разыгрывал комедию. Наверное, я не знал, как смогу произнести эти слова. Да и что я мог сказать? Только что убили Кристину, приходите. Тогда бы мне стали задавать вопросы. Дом наводнили бы полицейские. У меня не было сил отвечать им. Мне казалось, что если со мной обойдутся хоть сколько-нибудь резко, я свалюсь с ног. Но ведь вы же были не один в доме. Этажом выше спала горничная. Все это так. Теперь все мои действия кажутся нелогичными. И все-таки в ту минуту они были продиктованы какой-то логикой, ведь я был в здравом уме. Я размышлял, я убеждал себя, что никто мне не поверит, что меня сейчас же арестуют, станут допрашивать, бросят в тюрьму. А я так устал. Если бы меня оставили в покое хоть на несколько часов или на несколько дней, я не собирался скрываться, а хотел только выиграть время. Наверное, такое состояние и называется паникой. Вам никто не рассказывал что-либо подобное. Жоссе знал, что до него в этом кабинете побывало много людей, таких же усталых, таких же затравленных, которые слово за словом монотонно излагали цепь переплетающихся лжи и правды. Я вымыл лицо холодной водой. еще раз посмотрел на себя в зеркало